пожары. Но Флер обедать пришла. И для Сомса начался самый смутный вечер в его жизни. В сердце его жила великая радость и великое сострадание. То и другое нужно было скрывать. Теперь он жалел, что не видел портрета Флер. Была бы тема для разговора. Он робко заикнулся о ее доме в Доркинге. «Полезное учреждение», — сказал он. «Эти девушки, я всегда чувствую, что они меня ненавидят. Но удивительно. У них ничего нет, а у меня все». Смех ее больно резанул солнце. Она почти не прикасалась к еде. Но он боялся спросить, мерила ли она температуру. Она еще чего доброго опять засмеется. Вместо этого он стал рассказывать, как разыскал у моря участок, откуда вышли форсайты, и как он был в Винчестерском соборе. Он говорил и говорил, а сам думал, она ни слова не слышала. Его тревожила и угнетала мысль, что она пойдет спать, снедаемая скрытым огнем, до которого он не мог добраться. Вид у нее был такой, словно она могла наложить на себя руки. Надо надеяться, что у нее нет веронала или чего-нибудь в этом роде. И он не переставал гадать, что же произошло. Если бы у нее еще оставались сомнения, надежды, она металась бы, не находила себе места, но, конечно, не выглядела бы так, как сейчас. Нет, это поражение. Но что было? Неужели все кончено, и он навсегда свободен от гнетущей тревоги последних месяцев? Он взглядом допрашивал ее, но лицо, отражавшее, несмотря на слой пудры, ее взвинченное состояние, было театральное и чужое. Жестокое, безнадежное выражение ее разрывало ему сердце. Хоть бы она заплакала и все рассказала. Но он понимал, что ее приход к обеду и видимость нормального разговора с ним означали «Ничего не случилось, ничего». И он сжал губы. Любовь нема. Словами ее не выразишь. Чем глубже его чувства, тем труднее ему говорить. Как-то люди изливают свои чувства и тем облегчают себе душу, он никогда не мог понять. Обед кое-как дотянулся до конца. Флер бросала отрывочные фразы, опять звенел ее смех, от которого ему было больно. Потом они пошли в гостиную. «Жарко сегодня», — сказала она и открыла дверь на балкон. Вдали, из-за прибрежных кустов, сходила луна. По воде бежала светящаяся дорожка. «Да, тепло», — сказал Сомс. «Но если ты простужена, лучше не выходи». Он взял ее под руку и ввел в комнату. Страшно было пустить ее бродить так близко от воды. Она подошла к роялю. «Можно побренчать, папа? Пожалуйста, пожалуйста. У твоей матери есть тут какие-то французские романсы. Пусть делает, что хочет. Лишь бы исчезло с ее лица это выражение. Но музыка волнует, а французские песни все о любви. Только бы не попалась ей та, что вечно напевает Аннет. Волосы этого мальчика». Давно, когда он стоял рядом с матерью, вот у кого были волосы такие светлые, темные глаза. На мгновение ему почудилось, что не Флер, а Ирен сидит у рояля. Музыка. Ну, прямо загадка. Как можно ценить музыку настолько, насколько ценила ее Рен? Да, больше людей, больше денег ценила. А его музыка никогда не волновала, не понимала он ее. Так неудачно. Вот она у рояля, какой он помнит ее, в маленькой гостиной на Монпелье-сквер, какой видел в последний раз в Вашингтонском отеле. Такой она и останется, наверное, до самой смерти. И все еще будет красиво. Музыка. Он встрепенулся. Высокий, резкий голосок флер долетел до него сквозь дым сигары. Грустно, как грустно. Она храбро сопротивляется, с желанием, чтобы она сдалась, боролся страх. Он не знал, что предпринять, если это случится. Она замолчала, не допев романса, и закрыла рояль. Лицо у нее было чуть ли не старое. Такой она будет в 40 лет. Потом она прошла и села по другую сторону камина. Она была в красном. И это было неприятно, усиливало чувство, что она горит под своей напудренной маской. Она сидела очень тихо, делая вид, что читает. А он держал в руках «Таймс» и старался не замечать ее. Неужели ничем нельзя отвлечь ее внимание? А картины? «Кто ей больше всего нравится?» — спросил он. «Констебль Стивенс, Коро, Домье. Коллекцию я оставлю государству», — сказал он. «Но штуки 4 ты отбери себе. И копию Гои, конечно, она тоже твоя». Потом вспомнил, что платье с копией Гои было на ней на балу в Нетлфолде. И заспешил, вкусы теперь новые. Может, государство и откажется от картин. Тогда уж не знаю, не знаю. Вероятно, сможешь сбыть их Думетриусу. Он и так на большинстве их хорошо заработал. Если выберешь подходящий момент, без стачек и всего такого, распродажа может дать порядочную сумму. Да, я вложил в них добрых 70 тысяч, а выручить можно не меньше 100. Она как будто и слушала, но он не знал, наверное. Мое мнение, продолжал он из последних сил, что через 10 лет от современной живописи ничего не останется. Ну, нельзя же до бесконечности фокусничаться. К тому времени им надоест экспериментировать, если только опять не будет войны. В войне дело. Ну, то есть как-то не в войне. Война внесла в жизнь уродство, всех научила торопиться. Ты не помнишь, как было до войны? Она пожала плечами. Правда, продолжал Сомс, началось это раньше. Я помню первые лондонские выставки постимпрессионистов и кубистов. После войны все просто взбесились. Хотят того, до чего не могут дотянуться. Он осекся в точности, как и она. «Я, пожалуй, пойду спать, папа». «Да, да, да», — сказал Сомс. «И прими аспирин. Не надо шутить с простудой». «Простуда. Это еще было бы полбеды». Сам он опять подошел к открытой двери. Стоял, смотрел на луну. Из помещения прислуги несли звуки граммофона. Любят они заводить эту кошачью музыку, а то еще и громкоговоритель включат. Он никак не мог решить, что хуже. Он дошел до края террасы и протянул вперед руку. Ни капли росы, сухо. Замечательная погода. За рекой завыла собака. Есть верно люди, которые сказали бы, что это не к добру. Чем больше он узнает людей, тем неразумнее они кажутся. Либо гонятся за сенсацией, либо вообще ничего не видят и не слышат. Сад хорош в лунном свете. Красивый, призрачный. Бордюр из подсолнухов и осенних маргариток, и поздние розы на круглых клумбах, и низкая стена старого кирпича. С каким трудом он раздобыл его. Даже газон в лунном свете, все было похоже на декорации. Только тополя нарушали театральный эффект. Темные, четкие, освещенные сзади луной. Солнце вышел в сад. Белый дом, увитый ползучими растениями, тоже стоял призрачный, точно припудренный. В спальне Флёр был свет. 32 года он здесь прожил. Он привязался к этому месту. Особенно с тех пор, как купил заречную землю, так что никто не мог там построиться, подглядывать за ним. Подглядывание физическое и моральное. От этого он как будто уберегся в жизни. Он докурил сигару и бросил окурок на землю. Ему хотелось дождаться, когда свет в ее окне погаснет. Знать, что она уснула, как в те дни, когда она девочкой уходила спать с зубной болью. Но он был очень утомлен. Автомобильная езда плохо действует на печень. Надо идти домой и запирать двери. В конце концов, он ничего не в силах изменить тем, что останется в саду. Он вообще не в силах ничего изменить. Старые не могут помочь молодым. Да и никто никому не может помочь. По крайней мере, там, где замешано сердце. О, чудная вещь сердце. И подумать, что у всех оно есть. Это должно бы служить утешением, а вот не служит. Не утешало его, когда он дни и ночи страдал из-за матери этого мальчика. Что она тоже страдала. И что проку Флёр от того, что страдает сейчас этот молодой человек, и, наверное, жена его тоже. И Сомс запер балконную дверь и пошел наверх. Он постоял у ее двери, но ничего не было слышно. Он разделся, взял «Жизнь художников» в Азаре и, сидя в постели, стал читать. Чтобы уснуть, ему всегда хватало 2 страниц этой книги. И обычно это были все те же 2 страницы. Он так хорошо знал книгу, что никогда не помнил, на чем остановился. Скоро он проснулся, сам не зная от чего, и лежал, прислушиваясь. В доме будто происходило какое-то движение. Но если он встанет и пойдет смотреть, опять начнутся терзания. А этого не хотелось. Кроме того, заглянув к Флёр, он чего доброго разбудит ее. Он повернулся в постели, задремал. Но опять проснулся и лежал тихо. Думал лениво, плохо я сплю. Надо больше двигаться. Сквозь щели занавесок пробивалась луна. И вдруг ноздри его дрогнули, как будто потянуло гарью. Он сел, понюхал. Ну да, что там? Короткое замыкание или горит соломенная крыша голубятни? Он встал, надел халат, туфли, подошел к окну. Из верхнего окна струился красноватый свет. Боже великий! его картинная галерея. Он побежал к лестнице на третий этаж. Неясный звук, запах гари. Петь уже несомненный, он едва устоял на ногах. Взбежал по лестнице, дернул дверь. Ой, небесная. Дальний конец галереи в левом крыле дома был охвачен пламенем. Красные язычки лизали деревянную обшивку стен. Занавески на дальнем окне уже обуглились и почернели. От корзины для бумаг, стоявшей возле письменного стола, остались одни угли. На паркете он заметил пепел папиросы. Кто-то здесь курил. Он стоял растерянный и вдруг услышал потрескивание пламени. Бросился вниз, распахнул дверь в комнату Флеш. Она спала, лежала на кровати совсем одетая. Одетая? Так это... Неужели она? Она открыла глаза, посмотрела на него, ничего не понимая. «Вставай! Вставай!» — сказал он. «В картинной галерее пожар! Сейчас же убери Кита и прислугу! Пошли за Риксом! Позвони в Рейдинг, вызови пожарных! Живо! Живо! Смотри, чтобы в доме никого не осталось!» Он подождал, пока она вскочила, побежал назад к лестнице, схватил огнетушитель, потащил его наверх, тяжелая громоздкая штука. Он смутно знал, что нужно ударить его крышкой об пол и обрызгивать пламя. От двери он заметил, что огонь сильно распространился. «Боже, боже!» — загорелся Фред Уокер и обе картины Дэвида Кокса. Огонь добрался до плинтуса, который шел вдоль всей галереи, отделяя верхний ряд картин от нижнего. Да и верхний плинтус тоже горит, констебль. Секунду он колебался. Спешить к нему. Спасти хоть одну картину. Может быть, огнетушитель не действует? Он бросил его и, пробежав через всю галерею, схватил констебля как раз в ту минуту, когда пламя по стене доползло до него. Пока он срывал картину с крюка, горячее дыхание обожгло ему лицо. Он отбежал, распахнул окно, приходившееся против двери, и поставил картину на подоконник. Потом опять схватил огнетушитель и с силой ударил его об пол. Брызнула струя жидкости. Он поднял ее выше и направил на огонь. Теперь комната была полна дыма. У него кружилась голова. Жидкость оказалась хорошей, и он с радостью увидел, что пламени она не по вкусу. Она заметно сдавала. Но Уокер погиб, и Коксы тоже. Он отогнал огонь к стене с окнами, но тут струя кончилась, и он заметил, что горит деревянная обшивка дальше того места, где он начал обрызгивать. Горел и письменный стол со всеми бумагами. Что же теперь, бежать вниз через весь дом за вторым огнетушителем? Где этот Рикс пропадает? Альфред Стивенс. Нет, шалишь, не допустит он, чтобы погиб его Стивенс или Гогены, или Коро. И в Сомса словно демон вселился. Его вкус, труды, деньги, гордость — все пойдет прахом? Так нет же, нет. И сквозь дым он опять бросился к дальней стене. Он срывал Стивенса, а пламя лизало ему рукав. Прислоняя картину к косяку окна рядом с констеблем, он ясно различил запах горелой материи. Язык пламени прошелся подобием ей. Со звоном вылетело стекло. Пусть картина не защищена, и пламя по ней так и ползет, так и вспыхивает. Он бросился обратно, ухватил картину Гогена, голая таитянка. Она не желала слезать со стены. Он взялся за проволоку, но отпустил. Проволока раскалилась до красна. Вцепился в раму, дернул и, оторвав картину, сам упал на спину. Но любимый Гоген спасен. Он и его поставил к остальным и побежал к той из картин Коро, которой ближе всех подобралось пламя. Серебристый прохладный пейзаж обжег ему руки, но его удалось спасти. Теперь Моне. Пожарные раньше, чем через 20 минут, не приедут. Если этот Рикс сейчас не придет, надо растянуть внизу одеяло. И он стал бы бросать картину из окна. И тут у него вырвался стон. Горел второй Коро. Бедный, сорвав со стены Моне, он поспешил к лестнице. По ней бежали к нему две перепуганные горничные, наскоро накинувшие пальто поверх ночных рубашек. «Ну-ка!» — крикнул он. «Возьмите эту картину и не теряйте голову! Мисс Флер и мальчик вышли!» «Да, сэр! Пожарных вызвали?» «Да, сэр! Принесите мне огнетушитель, а сами растяните одеяло вот там под окном и держите крепко!» Я буду сбрасывать картины. Да не сходите с ума, никакой опасности нет. Где Рикс? Он вернулся в галерею. О, гибнет маленькая любимая картина Дега. И с яростью в сердце Сомс опять ринулся к стене и вцепился в другого Гогена. Пестрая штука. Единственная, кажется, покупка, на которой ему удалось обставить Деметриуса. Словно из благодарности картина легко далась ему в обожженные дрожащие руки. Он отнес ее на окно и постоял, задохнувшись, переводя дыхание. Пока можно дышать здесь, на сквозняке между открытым окном и дверью. Надо продолжать снимать их со стены. Сбросить их вниз недолго. Боннингтон и Тернер не стал бы Тернер так любить закаты, если бы знал, что за штука пожар. Каждый раз, подходя к стене, Сомс чувствовал, что еще один рейс, и легкие не выдержат, а нужно. «Папа!» — Флер с огнетушителем. «Ступай вниз! Уходи!» — закричал он. «Слышишь? Уходи из дома! Скажи, пусть растянут одеяло, да смотри, чтобы держали покрепче!» «Папа, позволь мне, я не могу! Уходи!» — снова крикнул Сомс, толкая ее к лестнице. Он подождал, пока она спустилась, потом ударил крышку огнетушителя об пол и опять стал обрызгивать пламя. Потушил бюро и обрушился на дальнюю стену. Огнетушитель был страшно тяжелый, и когда он пустой выпал у него из рук, солнце застлало глаза. Но он опять немного сбил огонь. Только бы продержаться. А потом он увидел, что погиб Гарпиньи. Такая красота, эта бессмысленная потеря придала ему сил. И снова, кинувшись к стене, на этот раз к длинной, он стал снимать картины одну за другой. Но огонь опять подползал, упорный, как пламя ада. До Сеслея и Пикассо не дотянуться. Они висели высоко в углу. Он не решался лезть в самый огонь. Ведь если поскользнуться, упасть, кончено. Эти пропали. Но Домье, Домье он спасет. Любимая, пожалуй, самая любимая картина. Жесть. Задыхаясь, жадно впивая воздух, он видел в окно, что внизу четыре горничные растянули одеяло и держат его за углы. «Крепче держите!» — крикнул он и сбросил Домье. Проследил, как он падал. Какое варварское обращение с картиной. Одеяло провисло под тяжестью, но выдержало. «Крепче!» — закричал он. «Ловите!» И тайтянка Гогена полетела следом. Одну за другой он сбрасывал картины с подоконника, и одну за другой их вынимали из одеяла и складывали на траве. Сбросив последнюю, он оглянулся, чтобы оценить положение. Пламя уже захватило пол и быстро продвигалось по обшивке стен. Правую стену успеют спасти пожарные. Левая погибла. Но почти все картины он успел снять. Непосредственная опасность угрожает длинной стене. Надо браться за нее. Он подбежал, как только мог, ближе к углу и схватил Морланда. Руки обжигало, но он снял его, белого пони, стоившего ему 600 фунтов. Он обещал ему хорошее жилище. Он столкнул его с окна, видел, как картина с размаху упала на одеяло. Ну и ну. За ним в дверях этот Рикс, наконец-то, в рубахе, брюках, с двумя огнетушителями и открытым ртом. «Закройте рот», — прохрипел он, — «и поливайте вот эту стену». Он смотрел на струю и на отступавшее перед ней пламя. Как он ненавидит эти неотвязные красные языки. «Ага, теперь присмирили. Давайте другое, другое. Спасайте Курбе! Живо!» Опять ударила струя, и пламя отступило. Сумс кинулся к Курбе. Стекла и в помине нет, но картина еще цела. Он сорвал ее с гвоздя. «Огнетушители, черт их дери, все вышли, сэр!» — донесся до него голос Рикса. «Идите сюда, сюда!» — пожелал он. «Снимайте картины с этой стены и выбрасывайте из окна по одной, да не промахнитесь в одеяло, поворачивайтесь!» Он и сам поворачивался, видя, как оробевшее было пламя опять разгорается. Они вдвоем бегали, задыхаясь, к стене, срывали картины, бежали опять к окну, опять к стене, а пламя все приближалось. «Вон ту верхнюю!» — сказал Сомс. «Обязательно! Возьмите стул, живо, живо! Нет, лучше я сам, сам! Поднимите меня, не достану!» Вознесшись в крепких руках Рикса, Сомс достал свой экземпляр Якоба Мэриса, купленный в тот самый день, когда весь мир охватило пожаром. «Убийство арцгерцога!» Он и сейчас помнил эти выкрики. Ясный день, солнце светит в окно такси, и он едет с веселым сердцем, держит покупку на коленях. И вот теперь она летит из окна. Ах, разве можно так обращаться с картинами? «Идем, идем!» — прохрипел он. «Лучше уходить, сэр. Здесь жарко становится». «Нет, нет, нет», — сказал Сомс, — «идем». Еще три картины спасены. «Если вы не уйдете, сэр, я вас на руках снесу. Вы и так слишком долго тут пробыли». «Ерунда», — прохрипел Сомс, — «идем». «Ура, пожарные!» — Сомс замер. Оглушительно стучало в сердце и в легких. Но он различил и другой звук. Рикс схватил его за плечо. «Идемте, сэр. Когда они начнут работать, тут такое будет. Сомс указал пальцем сквозь дым. Вот еще эту, прошептал он. Помогите мне. Она тяжелая. Копия свиндиня Гугена стояла на мольберте. Шатаясь, Сомс направился к ней. То приподнимая, то волоча по полу, он дотащил до окна испанского двойника Флер. «Поднимайте». Они подняли ее, установили на окне. «Эй, там! Уходите!» — раздался голос от двери. «Бросайте!» — прохрипел Сомс. Но чьи-то руки схватили его и, почти задохнувшегося, потащили к двери, снесли по лестнице, вынесли на воздух. Он очнулся в кресле на террасе. Мелькали каски пожарных, шипела вода. Легкие болели, нестерпимо щипало глаза. Руки были в ожогах, но, несмотря на боль, его клонило ко сну, как с пьяну. А в душе жило чувство победы. Трава, деревья, холодная река под луной. Какой кошмар он пережил там, среди картин, бедные картины. Но он их спас, спас. Пепел от папиросы, корзина у стола, Флер, Флер, причина ясна. Надо же было ему навести ее на мысль о картинах. Именно в этот вечер, когда она сама не знала, что делает. Вот несчастье. Не нужно говорить ей. А может... Может, она знает. Впрочем, потрясение могло пойти ей на пользу. А погибший Дега, Гарпинли. Он закрыл глаза, прислушиваясь к шипению воды. Хорошо, приятный звук. Остальное они спасут. Могло быть хуже. Что-то холодное ткнулось ему в руку. Морда собаки. Напрасно ее выпустили. И вдруг Сомсу показалось, что он опять должен распорядиться. Нальют они зря воды. Он с трудом встал на ноги. Теперь зрение прояснилось. Ляр. Вот она стоит совсем одна, слишком близко к дому. А в саду что творится? Пожарные, прислуга, этот Рикс, кишка протянута к реке, в воде недостатка нет. Ну, дурачье, он так и знал. Ну да, поливают нетронутую стену, льют через оба окна. Это же лишнее. Только правое окно, только правое. Он, спотыкаясь, пошел к пожарному. Не ту стену, не ту. Та не горит, испортите мне картины. Цельте правее. Пожарный переменил положение руки, и Сомс увидел, как струя ударила в правый угол окна. Твендинья. Его сокровище. Сдвинутая потоком воды, она клонилась вперед. А Флер, боже правый, стоит под самым окном, подняла голову. Не может не видеть, но уходит. В сознании пронеслось, что она ищет смерти. «Падает!» — закричал он. «Берегись!» И словно она на его глазах готовилась броситься под автомобиль, он ринулся вперед, толкнул ее протянутыми руками и упал. Картина сбила его с ног.